Часть вторая. Тем временем, она вновь попыталась взглянуть на произошедшее с другой стороны. Сидя в антикварном кресле-качалке, она уже довольно давно возилась с картой и маленькими инструментами, разложенными перед ней на столе. Из всех гостевых комнат замка одна лишь эта была обновлена. Едва услышав, что ей здесь не нравится, ее слуга быстро все понял и кардинально изменил комнату в течение нескольких часов. Но большая часть материалов, естественно, была доставлена грузовым вертолетом и самолетом семьи Эдельфельд, так что физический труд в основном ограничился минимальной перестановкой мебели. Однако из-за этого сама Лувия, к несчастью, была еще на ногах, когда получила известие от лорда Эльмилоя II и оказалась втянута в этот инцидент. «Пока что, по крайней мере». Едва она произнесла это, рядом с ней раздался голос. «Госпожа, в чем дело, клоун?» «Ваш чай готов. Прошу, отдохните немного». Как бы странно это ни звучало, здоровяк дворецкий в солнцезащитных очках, на голове которого красовался магавк, с поклоном подал ей чашку. Приятный пар, исходивший от чая, указывал на то, что он был идеальной температуры, как Луви и любила. Она поднесла чашку к губам, и выражение ее лица наконец несколько смягчилось. Освежающий аромат апельсинового чая с примесью зеленого, что говорило о его происхождении из Новараэлии, был идеальным средством для успокоения усталого разума. Его насыщенный вкус прекрасно подходил к ее настроению. Она наслаждалась чаем вот уже несколько минут, когда... «Вам нравится?» — тихо спросил слуга. Он осторожно подобрал интонацию, дабы не ухудшить ее настроение еще сильней. Он был так хорошо обучен, что Лувия, несмотря на то, что находила это удовлетворительным, чувствовала некую меланхолию по этому поводу. Лувия опустила чашку. Полагаю, он вполне хорош», — произнесла она и прищурилась. Причина, по которой Лувия Гелита Эдельфельд прибыла в этот замок, была, можно сказать, деловой. Орлок Цезармунд уже говорил это ранее, но болтливые семьи любили называть их самыми элегантными гиенами в мире. Разумеется, защита секретов семьи была обычной проблемой, но они были также довольно искусны в управлении этими секретами и их плодотворном применении. Подобный инцидент был для нее не более чем частью ежедневной жизни, по крайней мере, так оно должно было быть. «Думаю, мне остается лишь просто попробовать». Ее взгляд вновь обратился к карте на столе. Это была старая карта, которую она раздобыла перед приездом сюда. Разумеется, сам замок Адра на ней не присутствовал, вместо него было указано какое-то несуществующее здание, дабы отводить ненужное внимание. На карте также лежало несколько драгоценных камней. Рубин, сапфир, изумруд, бриллиант. Один лишь вид каждого из них пробуждал в ней радость. Естественно, все они были идеального размера и яркости, но их обработка и огранка были поистине безупречными. Будучи неким образом связанными с Лувией, они испускали таинственное напряжение. Магия драгоценных камней. Это была специальность семьи Эдельфельд, ответвление магии, использовавшее природные свойства подобных камней, что делало их идеальными сосудами для хранения магической энергии. Поочередно посмотрев на каждую из камней, Лувия сосредоточилась и закрыла глаза. Образом Лувии было сердце. Ее собственное сердце, само по себе драгоценный камень, треснуло и разлетелось на осколки. Едва этот иллюзорный звук достиг кончиков пальцев, ее тело стало шестерней в механизме, который произведет таинство. Ее нервы, число которых достигало сотни, преобразовались в магические цепи и подключились к ритуалу, который она проводила. В то же самое время сознание Лувии расширилось до более эфирного тела. Когда это чувство охватило ее, Лувия произнесла. «Кол! Пробудись!» Драгоценные камни, форму которых никак нельзя было назвать сферической, слегка задрожали, словно их коснулся порыв ветра, и начали кататься по столу, что казалось было невозможно физически. Она использовала драгоценные камни для поиска. Техника лозоискательства, которую использовали для поиска подземных источников воды и рудных жил, была широко известна даже среди обычной публики. Образ лозоходца, бредущего с двумя сломанными палочками в руках, можно было встретить во множестве книг и телевизионных программ. Теперь же Лувия использовала эту традиционную технику, добавляя собственные планы. «So art the Mars, blessing from war deity. Имя тебе Марс, благословенный богом войны». Подув на рубин, она пробудила его. Соотношение небесных тел и драгоценных камней в зависимости от школы широко разнились. Например, рубины часто ассоциировали с Солнцем или Венерой. Но в Кабале — Марс. Поскольку им выдали имена из Шемхамфураж, основой для магии замка Адра, вероятнее всего, была Кабала. Идеально подстроиться под этот стиль может и невозможно, но если она будет следовать этой логике, то ее магия должна стать более эффективной. Свет красный. Номер 5. Металл железа. Ангел-хранитель Камаил. Луви аккуратно выговорила Сеферу, с которой были связаны рубины. Произнеся последнее слово, она скрипнула зубами. Даже здесь были ангелы. Разумеется, поскольку в основе Кабалы лежала Библия, было ожидаемо, что ангелы будут появляться достаточно часто, но ей все равно было сложно сдерживать свое раздражение по этому поводу. Вложив все это раздражение в сосредоточение на своей магии, она посмотрела на Сапфир. «So art the Jupiter, blessing from our father. Имя тебе Юпитер, благословенный отцом». Продолжила она, после чего таким же образом пробудила изумруд и бриллиант. Когда она закончила, движение камней стало более энергичным, словно каждый из них обрел свое чувство гравитации, камни начали двигаться по кругу, отражая, казалось, перемещение настоящих небесных тел. Поскольку все они изначально являлись частью Земли, из которой были извлечены, с точки зрения мага это, возможно, было вполне естественно. Камни продолжали кататься по карте кругами со строением в центре, а Ловия внимательно следила за передвижением камней. Будучи той, кто в буквальном смысле породил перед собой целый микрокосмос, она не отводила взгляд ни на секунду. Однако, словно их накрыла невидимая рука, камни внезапно остановились. «Что-то мешает. Как и ожидалось», — прошептала она. Посмотрев на узор, которым замерли на карте драгоценные камни, клоун сдержанно произнес: «Остаточные эффекты барьера Эшборна?» «Даже если дело больше не в этом...» Замок был мастерской мага, так что подобное вполне ожидаемо. Но помимо этого, меня беспокоит кое-что еще, прошептала Луви, глядя на края карты. «Что же, осмелюсь спросить?» «Разумеется, причина, по которой кто-то решил выйти из тени и заявить нам о том, как мы все будем убиты». «Хахазия, я не ошибся», — пробормотал клоун ангельское имя, расставшееся с жизнью Адастина Хисири. «Учитывая, что мне достался Микаил, полагаю, целью будет моя правая берцовая кость». Даже Лувия была достаточно начитанной, чтобы знать о связи между 72 ангелами и частями человеческого тела. То, что она даже не подумала связать ангельское имя Хисири с увечьями ее тела, пока тот человек не указал на это, было правдой. Но от этого ею лишь еще больше завладело раздражение. Как и в случае с Шемхам Фураж, то, как этот лорд проявлял излишне сильный интерес к чужой магии, беспокоило ее словно заноза в мягком месте. «Почему его так сильно заботят другие?» Разумеется, в использовании техник других магов для развития своих собственных не было ничего странного. Эдельфильты сами обрели известность, завладевая искусствами и тайными знаками других семей. Но зачем проявлять интерес к чужой магии, если не ради оттачивания собственного ремесла? Тайные искусства, наследие — в конце концов, все это существовало лишь для собственного развития. Они верили в то, что их магия связывала их с истоком, и это позволяло им и дальше обманывать себя. Методы и цели уже были определены с самого начала, так что неважно, где, как и при каких обстоятельствах они родились, да даже грязные заклинатели видели в чужих техниках лишь средства совершенствования собственного мастерства. Этот же человек на своем пути, казалось, где-то сделал разворот. Подобный образ мышления не был свойственен ни магу, ни даже заклинателю. Даже факультет политики, использовавший магию для поддержания порядка в пределах часовой башни, был другим. Именно это и пробудило в ней чувство тревоги и раздражения, что скреблись в ее груди. «Может, это результат какой-то магии?» Услышав голос своего дворецкого, Лувия смогла успокоиться. «Госпожа?» «Прости, я отвлеклась, вновь вспоминая тот труп». Прочистив горло, она продолжила. «Я думала о такой вероятности. Не считая простой некромантии, если учесть все семьи, которым выгодно забрать часть тела, связанную с конкретным знаком зодиака, получится большой список. Более 10, по крайней мере. Меня другое беспокоит. Зачем нужно было делать все так нагло?» В глазах Лувии появился суровый холод, из-за чего она стала похожа на ученого, внимательно следившего за экспериментом. По крайней мере, надеялась узнать хоть что-то ценное у слуг семьи Эшборн. Разумеется, они опросили слуг, но, как и ожидалось, никто ничего не знал. Возможность общего сговора ради убедительной лжи, конечно, была... Но факт заключался в том, что это было очень распространенное явление, когда слуги семьи магов даже не подозревали о существовании магии. Даже если все это был некий тайный замысел почившего Гериона Эшборна, гораздо привычнее было думать, что слуги просто пребывали в неведении. «Я хотя бы с алиби разобралась». Она расспросила не только слуг семьи Эшборн, но и каждого из присутствующих в замке магов о том, чем они занимались в то время, когда предположительно произошел инцидент. Спрашивать Орлока напрямую было перебором, но помимо него ответ она получила следующее. «Ну, полагаю, как первый свидетель, я ничем не могу доказать свою непричастность, да? Я ждала брата в нашей комнате. Мой брат не настолько жесток, чтобы изувечить кого-то так сильно, не говоря уже о том, чтобы так надругаться над телом после. Что касается меня, то я спал, впрочем, как и Грей. А? В тот час я играл с Орлоком в шахматы. Игрок он посредственный, но его стратегия довольно-таки раздражает своим упорством. Я пил в своей комнате. Если не верите, спросите слуг, которые принесли мне выпивку». Фактически все выглядело примерно так. Хайн – крест. Розалинда – крест. Эльмилой и Грей – треугольник. Флю – кружок. Орлок и его помощник – кружок. Сейген – кружок. Причина, по которой Эльмилой и Грей получили треугольник, заключалась в том, что у них не было гарантов, кроме них самих. Разумеется, они все были магами, поэтому ни одно алиби не могло исключить их из списка подозреваемых. Да, в пределах замка Эшборна их использование магии было крайне ограничено, но этого, очевидно, оказалось недостаточно, чтобы сохранить Хисере жизнь. «Но нанизать ее тело на меч статуи, должно быть, было не так-то просто», — добавила она к своим размышлениям. Широко известный телекинез, с помощью которого это можно было провернуть, разумеется, существовал, но столь простая магия, как поднятие и перемещение физических объектов, была на самом деле неожиданно трудной. Магия с самого начала избирала окольные пути, дабы обмануть мир и заставить его произвести желаемый результат, поэтому нечто столь прямолинейное было гораздо быстрее сделать своими руками. Но даже так, если кто-то использовал магию, чтобы совершить недавнее убийство, то самым правдоподобным вариантом, несомненно, являлся фамильяр. Вероятно, с такой же силой, как у зверя, которого видел Хайн. Ангелы и звери. Более того, опять этот повторяющийся лейтмотив. Самые известные херувимы, охранявшие небеса, имели те же корни, что и существа вроде сфинксов, или крылатого льва Анзуду из шумера аккадской мифологии. Семейств подобных крылатых зверей существовало очень много, например, символом святого Марка, покровителя Венеции, также был крылатый лев. Поэтому она решила попридержать ход своих мыслей и вернуться к более важным вопросам. «Итак, зачем кому-то убивать мага с факультета политики?» «Может, убийца тоже ищет наследие Эшборна? Или же тем самым он хотел лишить нас зацепки?» «Судя по тому, что у нее тоже было ангельское имя, это разумная мысль. Вероятность того, что она как наблюдатель обладала подсказкой, ведущей к наследию, очень велика. Но это по-прежнему не объясняет, зачем ее убийство нужно было превращать в спектакль». Лувия коснулась пальцем рубина, лежавшего перед ней на столе. С нежностью во взгляде, словно он был ее возлюбленным спутником, она внимательно и глубокомысленно наблюдала за мерцанием малого камня. Подумав какое-то время, она произнесла. «Может, это было послание кому-то?» «Послание?» «Да». Кивнув, она облекла свою мысль в слова. «Возможно, в этом скрыто некое послание, предназначенное для кого-то из собравшихся в замке. Мол, с этого момента я начну убивать вас всех подобным образом. И теперь убийца, может быть, ждет ответа того, кому это послание предназначалось». «Вот как». Несколько раз кивнул ее слуга, словно действительно восхищаясь проницательностью своей госпожи, после чего сменил тему. «Вы заинтересовались тем молодым лордом?» Услышав столь неожиданный вопрос, Лувия сразу же замялась, однако, быстро взяв себя в руки, словно ничего не произошло, она ответила своим вопросом. «Из чего ты так решил?» «Госпожа, вы так рьяно ухаживаете за своими плюшевыми животными, только когда у вас что-то или кто-то на уме», сказал он, бросив взгляд поверх своих темных очков в сторону кровати Лувии. Рядом с подушкой сидела ее плюшевая игрушка, антропоморфный щенок, мех которого был расчесан до состояния совершенства. «Он просто запачкался немного, вот и все», — тихо произнесла она. «Впрочем, я совру, если скажу, что совсем не заинтересовалась». Лувия сурово нахмурила бровь. Разумеется, то, что он стал лордом в таком возрасте, мягко говоря, случай исключительный. И несмотря на то, что в часовой башне то и дело можно было наткнуться на поразительные исключения из правил, он был самым молодым лордом за всю ее историю, без всякого сомнения. Нет, дело было не только в возрасте. История его семьи была такого уровня, что, кем бы он ни был, приглашение в ряды лордов было подозрительным. Клоун уже собрал для нее всю возможную информацию о гостях замка. Его семья начала заниматься магией всего лишь 2 столетия назад. Факт того, что маги, потратившие бесчисленное множество поколений на изучение собственных таинств, приняли в свои ряды какого-то третьесортного мага, многое говорило о его покровителе. Райнес Эльмилой Арчизорт. Можно было просто сказать, что унаследование стало результатом смерти предыдущего лорда Эльмилоя, но в зависимости от точки зрения титул лорда вполне мог оказаться в его руках благодаря ее собственному дьявольскому коварству. Только вот я понятия не имею, действительно ли она плохой человек. Пока что она не спешила в своих суждениях о лорде Эльмилое II. У нее, может, и сложилось мнение о нем как о человеке, но это не должно было повлиять на мнение профессиональное. Кое в чем, однако, она была убеждена. Они явно не сочетались друг с другом. Он был неким образом искажен в своей сущности. Подумав об этом, она внезапно подняла голову. В дверь кто-то постучал. Клоуну было достаточно одного лишь движения ее глаз, чтобы принять меры. Заняв позицию рядом с дверью, где его нельзя было увидеть из коридора, он постучал в ответ. Дверь отворилась, и на пороге показался беспечный силуэт. «Ого!» – раздался возглас. Естественно, гостя уже поджидал слуга Лувии, замерив боевые стойки и вскинув кулаки. «Эй, пожалуйста! Мне не нужен столь грубый прием!» Примирительно подняв руки, мужчина нервно сглотнул. Своей стойкой слуга показывал готовность бить без малейших колебаний. Почти что двухметровый рост уже был внушительным зрелищем, но боевая стойка придавала ему совсем уж свирепый вид. Был он магом или нет, оставалось загадкой, но факт того, что гордая семья Дельфельд сочла его одного достаточно для сопровождения, говорил о том, что он был кем угодно, но только необычным телохранителем. «Астролог Флю», — произнесла Луви имя посетителя. В сравнении со взглядом, которым она наблюдала за своей магией, теперь в ее глазах читались ликование и противоречивший ему холод. «Раз вошел в чужую комнату с таким беспечным видом, значит, был готов к такому приему, разве нет? Я не стану особо возражать, если клоун хорошенько тебя отделает. Кроме того, я сейчас в достаточно скверном расположении духа. Может, оно изменится в лучшую сторону, если я сомкну свою ладонь на твоем пульсирующем сердце». «Ха-ха, что и следовало ожидать от принцессы Дельфельд!» Радостно рассмеялся астролог, потирая свое небритое лицо.